тебя заправил как машину, ЗАЗС на хату приволок. Почему ты выдал на малину? Мы бы не знали никаких тревог. Почему ты выдал на малину? Мы бы не знали никаких тревог. Почему любви не отняла? Почему издержка мне вняла? А я не знаю, как тебе платили, и не знаю, ты кому дала. А я не знаю, как тебе платили, и не знаю, ты кому дала. А на столе бутылки все пустые, и все рюмки выпиты до дна. Кучи дыма в комнате пустые, и в разрез ты очень негодна. Кучи дыма в комнате пустые, и в разрез ты очень негодна. Заплачу и налью себе еще вина. А жаль, что вышел вечер неудачный. Жаль, что ты не поняла меня. А жаль, что вышел вечер неудачный. А жаль, что ты не поняла меня. А выйдешь ты из дымного тумана, позабудешь хату АЗС. Плюнет в уши, это вернется мама, и свекровь такую чай заест. Плюнет в уши, это вернется мама, и свекровь такую чай заест. А я тебя заправил как машину, с АЗС на хату приволок. А почему ты выдала малину? Мы бы не знали никаких тревог. Почему ты выдала малину? А мы не знали никаких тревог.